Глава пятая. На пятое утро, уже вблизи Рязана, мы услышали истошные вопли. На берегу мужики били дубинами пойманную мавку. Она визжала, извивалась, молотила радужным хвостом и все норовила уползти к воде. Ее молча тащили назад за зеленые волосы и продолжали. Деловито, без спешки, без злобы. Красные от натуги лица мужиков не выражали ничего, кроме усталости. По жаре дубиной особо не помашешь. Били по всем правилам. На месте поимки. Всемиром на одну. До нас доносился хруст ломаемых костей. Мавок, кикимор, шишик и прочую нежить нельзя умертвить. Они и так не живые и не мертвы. Но всегда можно измолотить. Костяк порушить, свернуть шею, связать и вырезать на спинах и грудях руны смерти. Если действовать по правилам, то побитая мавка навсегда уходит из мест поимки. И за ней все ее подруги. Так что мужики с дрекольем, разбивая дубины о мокрое тело водяной женщины, делали полезное и важное дело. Но все равно видеть мучения зеленой твари и слышать ее отчаянный визг было нелегко. И мы налегли на весла. «Дурной знак», — сказал я, оглянувшись на Кирьяка. «Наоборот», — сказал дед Митроха. «Добрый. Бьют, значит, любят. Нас тут полюбят, в общем. Все будет хорошо». И мы все трое, не сговариваясь, на короткое время бросили весла, подняли левые руки к лицам и троекратным движением больших пальцев отогнали возможную неудачу. Мужики на берегу заметили нас, но дело своего не прекратили. И мы тоже. Сделали вид, что не увидели ничего особенного. Когда бьют нежить, в этом нет никакой потехи. Одна только печальная необходимость. Если не бить, нежить смелеет, селится ближе и ближе к людям, ворует сначала скотину, а потом и детей. И бывали случаи, когда целые богатые и многолюдные селитьбы целиком вымирали от нашествия. Страшное дело. К нашему счастью, поднялся ветер и отнес крики побиваемой мавки в сторону. Прежде чем зайти в город, нам следовало отыскать место и надежно спрятать рухло. А главное — наши бубны. Мы скоморохи, вообще не заходим в города и селитьбы, а свои стоянки устраиваем в безопасных окрестностях. Это важная мера предосторожности. Это объяснимо. В этом есть лад и ряд. Во-первых, большинство простолюдинов полагают, что мы водимся с колдунами, ведунами и нежитью, и, следовательно, пускать нас в дома и во дворы нельзя. Не то чтобы мы дружили с нежитью, но мы ее не боимся, поскольку много странствуем и, значит, много видим из того, что простой человек не видит. В том числе и нежить встречаем нередко. Я, например, змеев много раз видел, чаще дохлых, но несколько раз и живых, и даже кладки их яиц трогал своими руками. Но это к моему рассказу не относится. Может, расскажу в другую ночь. Во-вторых, и в главных, люди думают, что скоморожьи котомки набиты серебром, и если ограбить скомороха, можно хорошо поживиться. Большой глумецкий бубен стоит примерно 20 кун. Чем не барыш? Вот почему глумцы везде ведут себя осторожно и свои большие бубны выносят к людям только во время гульбища, а в прочее время прячут надежно. Так и мы спрятали. Не дойдя до посада две версты, сошли на берег, нашли сухую поляну и отправились разведать место. Тропа вела вдоль берега, затем упиралась в большую старую засеку. Многие сотни стволов лежали крест-накрест, сплетясь старыми, сгнившими, затканными паутиной ветвями. Всюду ползали гадюки. Засеку устроили, наверное, лет 200 назад. Она давно утратила значение. Тропа свернула в сторону, посуху огибая непролаз, и вывела к широкому расчищенному проходу, за которым в полуденном знойном воздухе колебались дымы многих десятков домашних очагов. Тут начинался город. Не заходя в улицу, мы развернулись и пошли обратно. Путь к цели был разведан, теперь следовало устроить стоянку. Мы развели костер, собрали шалаш. Кирьяк обошел поляну по кругу и на стволах четырех высоких берез вырезал ножом обереги. На восход вырезал силу, на заход вырезал алатырь, на юг и на север вырезал уды. И еще потом помочился под каждую березу. Защитив таким образом наше место от обид его бывших хозяев, зверей. Рысь тут жила, или росомаха, или кабан, или лось. Всем им теперь пришлось потесниться, уйти на время. Теперь каждую ночь они будут приходить и смотреть из чащобы на наш костер, ждать, пока мы уйдем. Митрох первым вызвался сторожить стоянку. Мы с Кирьяком не возражали. Тут же повалились и заснули. Так же, как заснул бы любой, кто 5 дней прошел веслами на тяжелой лодке против течения. И это была первая ночь моей новой жизни. Потому что на завтра я встретил ту девку. Утром я долго плавал в теплой рязкой воде, чтобы хоть немного растратить накопившуюся за время сна молодую силу. Потом Кирьяк остался стеречь стоянку, а мы с дедом пошли в город. Митроха заново заплел в косице свою бороденку, выворачивая кривой глаз, и мне велел тщательно намочить и расчесать волосы. До засеки и на юг от берега, через проход в начало города, в Посад. Потянулись желтые песчаные отлоги и мостки, и вытащенные на берег лодки. Снасть сушится. Бабы выполаскивают крашеное редно. В садках щуки и налимы хвостами молотят. Над воротами кабаньи черепа. Старики плетут сети. Малые ребята на волокуше лесной валун тащат на продажу. Я увидел и засмеялся. Я сам так делал много лет. Козы орут, собаки брешут. И так 2 версты. Полдень — самое время, вернувшись с рыбалки, пожарить на углях целую щуку или осетра и накормить досыта жену, детей и стариков, и самому насытиться, и еще оставить кошкам. Возле каждого дома у двери были вывешены на продажу или обмен крючки из рыбьих костей, мотки корневища и лыковых веревок. Здесь, как и всюду, по берегам великой реки, старики еще умели изготавливать сети и садки из корневищ, как делали 1000 лет назад их древние потомки, современники великанов. Во многих местах мы слышали пение. Повсюду блеяли козлята, повсюду стучали киянки и топоры. Отцы семейств управляли стены домов, борта лодок, изгороди. Если бы мне сказали, что я шагаю по центру города, я бы легко поверил. Но то был не город, а лишь его дальняя окраина. Так мы добрались до главных ворот. Дорога пошла в холм, и в конце того холма я увидел впервые в жизни башню высотой до облаков, сложенную из бревен в 4 обхвата. Едва язык не проглотил. А когда рассмотрел висящий над воротами змеиный череп размером с теленка, с зубами в 3 ряда, на самом деле проглотил. И задохнулся бы, если б дед Митроха не ударил меня кулаком по загривку. — Не зевай, дурень, — тихо сказал он. Я здесь уже бывал. Молчи и держись подле. У ворот нельзя было протолкаться, кроме как грубостью. Никакого порядка не было. Ожидающие очереди сбились в одну горячую толпу, дышащую луком и бестолковой удалью. Все обменивались азартными возгласами, наблюдая, как того или другого счастливца запускают внутрь. Охрана выбирала произвольно, тыкая пальцем то в сармата в ушастом кожаном шлеме, то в купчишку, нагруженного конопляным вервием. Когда проезжали верховые, перед ними расступались, но и они у ворот спешивались и через ворота проходили пешком, ведя коня в поводу. Земля, вытоптанная до лыса, закиданная ореховой скорлупой, плевками и высморканными соплями, скверно пахла, и вся заполненная людьми дорога до городских ворот показалась мне грязной и смрадной, словно каждый гость Рязана спешил перед входом очиститься, сбросить с себя все лишнее, самое стыдное и срамное, чтобы внутри городских стен предстать обновленным, свежим. Каждый четвертый в толпе был нищий бродяга в одних портах, трясущийся от недоедания и болезней, пришедший от отчаяния, от невыносимого желания прожить на белом свете еще полгода или год. Здесь были люди, никогда не стригшие бороды и волос, и люди, сошедшие с ума, и люди, изгнанные из своих общин, пришедшие просить правду у князя, и люди вроде меня, бродяги и шатуны легкого нрава, и люди, явившиеся с тайными посланиями из дальних углов земли, и люди, желающие продаться в рабы. Здесь были несколько воров всех мастей, несколько убийц, несколько ловкачей, добывавших хлеб игрой в зернь, и несколько раскрашенных доступных девок. Через это человеческое варево Митроха провел меня, раздвигая всех плечом, молча, быстро и решительно, как будто мы с ним, двое, в цветастых рубахах и широких кожаных поясах, были тут самые деловые, как будто нам было кровь из носу необходимо попасть в город как можно быстрее. Охране в воротах Митроха сообщил, что мы ищем Велибора. Охрана, вооруженная огромными сажалами длиной в руку, велела нам ждать. Велибору, мол, скажут, и он сам к нам выйдет. И не видать бы мне города Рязана, если б Митроха, опытный человек, не вынул полкуны лысых и не сунул стражу в жадную ладонь. Нас пропустили за ворота. Дальше со мной случилось то, что случается с любым молодым дураком, впервые попавшим в центр мира. Я оглох, ослеп, ноги мои подогнулись от страха. Сил хватало только на то, чтобы сжимать пальцами плечо Митрохи, который шагал впереди, безошибочно, даром что кривоглазый, прокладывая дорогу в безумной людской каше. Улица, замощенная полубревнами, гремела голосами. Повсюду висел дым, пахнущий жареным мясом и жареной рыбой, закваской, солодом, чесноком, горящим жиром, новыми кожами. Бронились мальчишки, собирающие навоз. Через каждые 50 шагов вдоль стен стояли бочки с водой на случай пожара. Бабы в богатых душегрейках грызли яблоки и пересмеивались. Пришлые степняки-сарматы, трое, бритоголовые и кривоногие, хохотали, показывая друг другу пальцем накрытые дерном крыши домов, и страшно воняли конской мочой. Медленно проехал на огромном вороном мерине широкоплечий человек в горностаевом воротнике, с сажалом в наборных ножнах, с серебряной гривной на дочерна загорелой шеей. Княжий злыдень. Четверо мужиков пронесли огромный сундук, а вела их заплаканная девка в серебряных ожерельях. Видать, жена сбежала от мужа. А за ней шли целые ватагой птицеловы, с мрачными неприятными рожами, и у каждого в клетке встрескивали крыльями и голуби, и синицы, и сороки, а у одного даже ворон сидел, черный как уголь. И я, увидев этого ворона, поспешил отвернуться и зажмурить глаза несколько раз подряд, чтобы забыть, как будто увиденного и не было. В моей селитьбе воронов не ловили. Ловить ворона все равно, что ловить волка или медведя. Нехорошо, неправильно. Когда увидел этого ворона, понял, что про Рязан говорили верно. Это действительно черная поляна в черном лесу, опасное гнездо, где люди живут и ни во что не верят. Но, конечно, эта толпа, суета, этот размах, эти дубовые, сплошь покрытые резьбой двери с тяжелыми засовами на толстых, обмазанных жиром кожаных петлях, этот скрип твердого дерева под ногами, этот смех, эти раскрашенные девки — все казалось мне сладкой песней моей великой славы. Митроха дернул меня за рукав. Мы свернули резко, как будто убегали, и зашли за скрипучую калитку, и там ухмыльчивая рябая баба-кабачица налила нам по кружке крепкой браги и насыпала каждому жменю жареных тыквенных семечек. И мы что-то опять заплатили, но платил Митроха. Я, как и было сказано, только рот разевал во все стороны. Олух олухом. Брага шибанула в нос. Я тут же окосел. Потом прошли через площадь перед княжьим двором. Оттуда в одну сторону вела дорога в торговый ряд, а в другую сторону — на требище. А на распутье стояла богатая меняльная лавка, где за три лысых куны можно было получить новую. А если зазеваешься, ничего не получить, кроме как по шее. Тут же скучал стражник, поигрывая булавой и заглядываясь на богатую в жемчугах бабу, азартно бронившую менялу за лукавство. Подле лавки высилась огромная гора лесного камня. По древнему обычаю в любой город можно было принести лесной камень и обменять его возле княжьих ворот на яичко или чашку меда. А прямо напротив лавки отыскался дом Велибора. Возле Велиборовой двери сидел на толстом ремне пес размером с теленка, так что в дом мы не пошли, а встали поодаль, решили дождаться, пока кто-нибудь не выйдет. Вышел, по счастью, сам Велибор, оказавшийся мальчиком лет 10 от силы, румяным, красивым и вежливым. После первых слов стало ясно, что этот красивый маленький Велибор — сын местного вельможи, впервые в жизни устраивает для себя и друзей большое гульбище, и никакого опыта у него нет. И он очень боится опозориться и готов платить серебром, лишь бы праздник получился. А про нас он услышал от друзей из Серпухова. Дошли слухи, что есть новые интересные ребята, неутомимые и берут недорого. У старого Митрохи, когда он это услышал, косой глаз загорелся огнем. Да и я тоже сообразил. В руки идет большая выгода. Но у меня хватило ума не подать виду и помалкивать. Я уже понял, что Митроха хорошо соображает в глумецком деле, и ему можно доверить любой торг. А он преобразился. Спину сгорбил, мохнатые брови сдвинул. Улыбался мальчишке, как родимому сыночку, слова выговаривал ласково, кивал мелко, ноздри раздувал, и когда объявлял цену, пальцами себе помогал, как будто с глухим имел дело. Честное слово, даже запах, идущий от старого хитрюги, стал слаще. Поистине ничем невозможно заменить опыт, накопленный трудной жизнью. Если бы я тогда рядился вместо Митрохи, я бы не выторговал и четверти того, что мы получили. На голубом глазу Митроха назначил в оплату по 2 туиса ягод, по караваю хлеба, по половинке курицы, по жбану меда, по жбану браги на каждого из троих, не считая основного, по 3 дюжины новых кун каждому, из них половина вперед, либо ту же цену медными деньгами, из расчета дюжина кун к 1 деньге, либо серебром, из расчета 2 дюжины кун к 1 деньге. Итого 4,5 серебряных деньги, половину вперед задатком, из того задатка 1 деньгу располовинить и 0,5 отдать новыми кунами. Чтобы вы понимали, 3 дюжины новых кун хватило бы мне на целую долгополую шубу. Век носить не сносить. А серебряных денег я в те свои юные годы вообще в глаза не видел, даже издалека. А тут, значит, мальчик Велибор в собольем воротничке убегает к себе в дом и через некоторое время возвращается и, не моргнув глазом, вручает нам 1 целую серебряную деньгу и 1 половину деньги и еще стопку новых кун. Полный задаток. Ударили по рукам, поклонились земно и расстались. Дед Митроха проворно переметал куны в пальцах и затолкал себе за пазуху. А деньгу отдал мне, и я сунул ее за щеку. Надежнее места нет. А пустой кошель Митроха повесил на пояс, чтобы, значит, лихой вор, если глаз положит, стащил бы пустой кошель, а не саму ценность. И так мы проделали обратный путь через площадь, мимо кружала, мимо бочек с водой, мимо смеющихся девок, пока не выбрались за ворота. Я все перекатывал во рту холодное кислое серебро, не веря, что мечта моя рядом. А когда выбрались, первая моя мысль была — бежать как можно быстрее, никаких гульбищ не устраивать, про богатого мальчика Велибора забыть, а его серебро потратить. Так нас искушают боги Нижнего, темного мира, склоняя к предательству. К полудню мы вернулись в стан, а там Кирьяк уже вконец изныл от скуки и неизвестности. Но когда увидел серебро, примолк. Старый Митроха попросил меня отдать серебряную деньгу, положил на свою коричневую ладонь и поднес к моему лицу, а потом к лицу Кирьяка и сказал: «Хотите? Забирайте. Мальчишку богатого обманем, ничего делать не будем. Я вернусь домой, а вы идите в город. Тебя, — сказал он Кирьяку, — никто не видел. А тебя, — сказал он мне, — видел только Велибор. Да и тот не запомнил, потому что говорил с ним я, а ты сбоку стоял. Берите деньгу, идите в Рязан. Я вас научу, где переночевать, где пожрать и выпить. Деньга серебра нормально для молодого парня. Для начала. Обживетесь, разберетесь. Может, станете личными княжьими шутами. Или женитесь на дочках ярлов. Или прикормитесь при каком-нибудь кружале. В общем, найдете дело. Решайтесь, парни, — сказал нам дед Митроха. Идите и покорите этот город. Мы с Кирьяком, внимательно выслушав сказанное, переглянулись, и Кирьяк ответил за нас обоих: «Нет, старик, мы сделаем то, зачем нас позвали. Мы устроим гульбище и будем бить в бубны». И я добавил тоже, от нас обоих: «Нам мало серебра, нам нужна еще слава». И кривоглазый Митроха вдруг как-то ссутулился, кивнул, рукой махнул. Слезящиеся зенки отвернул, как будто ему сказали какую-то прямую правду, и мы оставили его у костра доваривать уху, а сами пошли поглядеть, что в округе творится. Выбрали тропу не вдоль берега, а поперек, дальше в лес, и не прошли и 100 шагов, как лес кончился, и начался овраг, заросший лопухами, а по нему бежал звонкий, прохладный ручей, А в стороне от оврага стояла кузня и дом кузнеца, незащищенный, как вы понимаете, ни тыном, ни даже малой изгородью, потому как без надобности никакой живой человек по доброй воле в дом кузнеца не сунется. Лишь висела на вбитом в землю осиновом шесте дощечка с рунной опоры, свидетельством того, что живущие тут люди признают княжью власть, платят виру и находятся под полной защитой. И девка шла с корзиной постиранного тряпья вниз по ручью к реке. Догнали, позвали, обернулась. И я пропал. Таких зеленых, внимательных глаз никогда не видел. И не сказать, чтоб красивая. Совсем маленькая, мне по грудь. И с виду совсем слабосильная. Дуня улетит. Непонятно, как тащила корзину. Но когда близко подошли, рассмотрел. Нет, не слабосильная. Плечи круглые, хорошего разворота. И нигде ни одной косточки не торчит. Все налитое. Сказала, что звать ее Марья, и что она младшая дочь кузнеца Радима. А когда услышала, что мы, скоморохи, приехали делать гульбище, засияла, ахнула, подхватилась вместе с корзиной и убежала назад к дому. А мы с Кирьяком переглянулись. С одной стороны, приятно, когда твоему приходу рады. С другой стороны, обидно. Толком и не поговорили. «Младшая», — прошептал Кирьяк, — «значит, есть и старшая». И вздохнул мечтательно. А из ворот хозяйства уже выходил сам кузнец, никак не походивший на свою дочь Марью. Наверное, когда-то и он был красив и прям спиной, а теперь на черном, многожды обожженном лице не росли ни брови, ни ресницы, ни борода. Подошел, рассмотрел сверху вниз. Громадный, весь как бы в узлы завязанный, и пахло от него железными запахами. Мы поклонились, говорить ничего не стали, неизвестно, насколько он был глухой. Судя по возрасту, полностью. По нашим рубахам и поясам кузнец понял, кто мы таковы, и спросил, словно лезвием по камню провел. — Чего хотите? — Ничего, — крикнул я. — Мимо шли? Мы опять поклонились и убрались прочь. Но только для того, чтобы обойти дом кузнеца с другой стороны. Залезли на сосну, подсаживая друг друга, пачкая ладони в прозрачной душистой смоле, нашли удобный сук и стали подглядывать. И увидели. Дочерей у кузнеца было три. Все хлопотали по хозяйству. Одна повыше, пошире, с такими сдобными грудями, что Кирьяк застонал и сверзился бы с дерева, если бы я его не поддержал за локоть. Сначала полола морковные грядки, потом села плести сыромятину. Вторая потоньше, по суше станом. Все сновало из дома и в дом. То подушки вынесет прожаривать на солнце, то половики трясти, то золу из очага в корыто отсыпет. И по ее излишне порывистым движениям было видно, что работа ей смерть как надоела, и на уме у нее совсем другие занятия. А младшая, которая Марья, сидела под навесом возле малого костерка, отгоняющего комаров, и шила что-то, поглядывая изредка на сестер и не вступая с ними в беседы. Старшие молчали, а Марья что-то пела. Ну, ветер уносил ее голос. Их матери мы не увидели. За все время, пока просидели на сосне, ни одна взрослая женщина не вышла из дома и не вошла в него. И я сообразил, что матери у них нет. Померла или муж выгнал. Глядя на споры и труд трех девок, я подумал, как хорошо, что не снискал я ни дома, ни семьи, ни хозяйства. И нет у меня ни рожна, кроме старых портов, дырявых сапог да собственных имен. Как бы я управлялся с этими сараями, погребами, грядками? Чем бы я кормил своих деток, если ничего не умею, кроме как бить в бубен и слагать срамные прибаутки? Родился бы кожевником, или вон кузнецом, или плотником, рыбаком, птицеловом, соливаром, солокуром или хоть шерстобитом. Или лучше ведуном, травником, знахарем. Или воином, княжьим мечником, злыдним катом. Или самим князем, которого, если увидишь, потом 3 года не умеешь забыть. Или волхвом, чующим бурю и грозу за 100 верст. Но я родился глумилый. Никогда у меня не будет ни дома, ни достатка, ни собственного курятника. Эх, знали бы вы, как хочется иногда иметь дом и свою жену, и свой курятник. Такая тоска накатывает. всю жизнь прожить на своей земле, среди своей родни, в своем доме. Но дорога моя другая, и я иду по ней горлом вперед. И нет у меня ни корыта, ни дома. И куда бы я ни явился, я везде чужой, посторонний. В общем, я тогда, в тот миг, перегнулся, сидя на суку, снова взял друга своего Кирьяка за локоть и сказал: «Пойдем-ка, брат, отсюда!» Выругался грубо и полез вниз, а Кирьяк полез следом за мной, потому что все понял. Он, понятно, пребывал в тех же чувствах и с теми же мыслями. Потому что если тебя накрывает тоска, унять ее можно только чем-то грубым и жестким, хотя бы словом. Печаль тоску перебарывает только грубость и жесткосердие, иначе никак. Когда тоска подступает, отогнать ее можно только через звериное рычание, через гнев на самого себя. Оттого мы здесь, по берегам Оки, часто бываем на вид угрюмы. Мы спустились с дерева, стараясь не шуметь, отряхнули с волос колючие сухие иголки, подсмыкнули порты и пошли восвоясь, не обменявшись ни единым словом и даже не посмотрев друг на друга. И так все было понятно. У Кузнецовых дочерей была своя планида, у нас своя. А тоску можно заесть или запить, а лучше и то, и другое. Краем оврага, через прохладные заросли лопухов, мы вернулись к стану, умылись, тщательно обтерли от грязи руки и сели есть. Очень хотелось хлеба, но хлеба мы в те поры ели мало. Зато нас выручал котел. Старый Митроха сварил уху на карасях и ротанах. Увидев нас, он снял с огня котел сухой, поставил перед нами в траву, сам же улегся у огня, завернулся в полость и заснул, не произнеся при этом ни единого слова. Мы достали ложки и принялись за славное дело. Через год после того, как мы с Кирьяком сбились в глумецкую ватагу и стали ходить по людям, мы завели один на двоих котел. В те отдаленные времена котел — это была вещь большой ценности. Хлебово от вываренного мяса, рыбы, грибов и кореньев можно было есть по 3 дня подряд. Кто имел котел, тот всегда был сыт, и кожа его блестела, и волосы. Я не помню, сколько мы отдали за тот прекрасный котел. Больше 100 лет прошло. То ли 30, то ли 50 новых кун. Помню, он был скован из 6 медных пластин, и размер его был такой, чтобы сварить заячью голову. Помню, что Кирьяк не имел бережливости и не раз ронял наш котел, в том числе на камни, и в одном месте котел разошелся и чуть протекал. И когда висел над костром, капли жира падали в огонь, и тогда вокруг поднимался такой запах, что из леса выходили рыси и росомахи, садились поодаль, рычали и блестели глазами от зависти. Соли в то время у нас тоже не было. Пробавлялись луком, щавелем и папоротником. Сейчас у вас тут и чугуны с крышками, и ножи в каждом доме, и соли, и хлеб всякий, и бронзовые светильники на столах, и серебряные кольца на пальцах, и яйца с 2 желтками. Но тогда все иначе было. Придешь в селитьбу, а там один на всех нож висит на столбе при входе на требище. И местный волк одним глазом глядит в себя, вторым — на тебя, третьим — в чужой мир, а четвертым, который на затылке, наблюдает за ножом, чтобы не уперли. Вот так мы жили. Так что рыбное хлебово из того котла нас потом 2 дня выручало. Я ел, едва не пронося ложку мимо рта. Все не мог забыть внимательные зеленые глаза Кузнецовой младшей дочери. Как они загорелись, когда она поняла, кто мы такие и зачем пришли. Когда видишь радость на лице человека, понимаешь, зачем живешь. Кирьяк доел, облизал ложку и вдруг хлопнул меня по плечу. — Великанья кровь, — сказал он. — В этих девках великанья кровь. Я подумал и кивнул. Друг был прав. Яркие глаза, прямой взгляд, широкая смелая улыбка. Ни страха, ни смущения, ни настороженности. И кузнец был такой же, хоть и глухой, хоть и прокопченный весь.